11. Том Зауберс с радостью готов выполнить просьбу, с которой обратился к нему Ходжес. Пусть ради этого и придется перенести пару встреч во второй половине дня. Его долг перед Ходжесом намного больше, чем поездка в пустующий дом в Ридждейле. Именно бывший коп с помощью своих друзей, Джерома и Холли, спас жизни сына и дочери Тома, возможно, и жены тоже. Он отключает охранную сигнализацию, нажимая цифры на пульте. Последовательность написана на листке, лежащем в папке, которую он принес с собой. Ведя Ходжеса по комнатам первого этажа, под гулкое эхо шагов, Том начинает привычно расхваливать товар. Да, довольно далеко от центра города, с этим не поспоришь. Зато все блага цивилизации — вода, канализация, вывоз мусора, школьные и муниципальные автобусы — достаются тебе без городского шума. «И помимо наличия охранной сигнализации, дом подключен к кабельным сетям», — заключает он. «Это все здорово, но я не собираюсь его покупать». Том с любопытством смотрит на него. «Тогда зачем мы сюда приехали?» Ходжес не находит оснований скрывать истинную причину. «Чтобы узнать, не использовал ли кто это место для наблюдения за домом на другой стороне улицы, в котором в прошлые выходные произошли убийства и самоубийства. В доме 1601? Господи, Билл, это ужасно!» «Точно», — думает Ходжес. «Я уверен, что ты уже прикидываешь, с кем поговорить, чтобы продажа дома шла через тебя». Но он не собирался винить этого человека, столько пережившего после бойни у городского центра. Это его работа. «Вижу, вы уже обходитесь без трости», — подмечает он, когда они поднимаются на второй этаж. «Обычно пользуюсь ею вечером, особенно в дождливую погоду», — отвечает Том. «Ученые говорят, что утверждение, будто в дождь суставы болят сильнее, бред сивой кобылы. Но я готов подтвердить, что это стопроцентная истина. Мы сейчас в главной спальне, она расположена так, чтобы видеть восход солнца. И ванная большая и удобная, в душевой есть пульсирующий режим, а дальше по коридору...» Да, хороший дом. Ходжес и не ожидал ничего другого от Ридждейла, но при этом никаких признаков, что здесь в последнее время кто-то побывал. «Посмотрели все, что хотели?» — спрашивает Том. «Да, пожалуй. А вы не заметили здесь ничего необычного?» «Нет, и охранная сигнализация здесь качественная. Если бы кто-то проник в дом...» «Да», — кивает Ходжес. «Извините, что вытащил вас в такой холодный день». «Ерунда. Мне постоянно приходится куда-то ездить. И повидаться с вами мне в радость». Они выходят из двери кухни, которую Том тут же запирает на замок. «Хотя вы, по-моему, сильно похудели». «Знаете, как говорится, нельзя быть слишком тощим или слишком богатым». Том, который после полученных у городского центра увечий был слишком тощим и слишком бедным, натужно улыбается и направляется к передней части дома. Ходжес следует за ним, потом останавливается. «Мы можем заглянуть в гараж?» «Конечно, но смотреть там нечего». «И тем не менее». «Не оставляйте без внимания ни одну мелочь, так? Подождите, только отыщу нужный ключ». Однако ключ искать не приходится, потому что дверь в гараж приоткрыта на пару дюймов. Мужчины молча смотрят на дверную раму, расщепленную у замка. «И как это понимать?» — наконец спрашивает Том. «Охранная сигнализация есть только в доме, правильно?» «Да, в гараже охранять нечего». Ходжес заходит в прямоугольное помещение с обшитыми деревом стенами и бетонным полом. На бетоне следы обуви. Ходжес видит пар собственного дыхания и кое-что еще. Перед левыми подъемными воротами стул. Кто-то сидел здесь и смотрел на улицу. В левой половине живота Ходжеса усиливаются неприятные ощущения. Тянутся щупальцами к пояснице, но эта боль ему давно знакома, и временно ее затмевает возбуждение. «Кто-то сидел здесь и следил за домом 1601», — думает он. «Я бы поставил на это собственную ферму, если бы она у меня была». Ходжес идет к воротам и садится на стул, как сидел наблюдатель. В центре ворот три окна, расположенных в ряд, и с правого стерта пыль. Прямо перед ним окно большой гостиной дома 1601. «Эй, Билл!» — зовет Том. «Что-то лежит под стулом». Ходжес нагибается, чтобы посмотреть, пусть от этого движения в животе вспыхивает боль. Он видит черный диск диаметром 3 дюйма. Поднимает его, держа за края. На диске золотом выгравировано одно слово. «Штайнер». «Это от фотоаппарата?» — спрашивает Том. «От бинокля. Богатые полицейские управления пользуются биноклями Штайнер». «С хорошим биноклем Штайнер? А насколько известно Ходжесу, плохих не бывает. Наблюдатель все видел так, будто находился в гостиной Эллертон Стоувер, при условии, что жалюзи подняты. И те были подняты, когда они с Холли побывали в доме этим утром. Черт, если бы женщины смотрели канал CNN, он мог бы прочитать новостную строку, бегущую нижней границы экрана. У Ходжеса нет полиэтиленового пакета для улик, но в кармане лежит упаковка бумажных салфеток. Он достает две, осторожно заворачивает в них крышку окуляра, убирает во внутренний карман пальто. Поднимается со стула, провоцируя еще один укол боли, и вообще во второй половине дня живот болит сильнее. Когда замечает кое-что еще. Кто-то вырезал одну букву на деревянной перемычке между подъемными воротами, возможно, перочинным ножом. Букву «Z».